Однажды в старой Дании по сказочному адресу в одном старинном здании придумал сказку Андерсен, и грустную, и дерзкую, и острую, и нежную, и взрослую, и детскую, про королеву снежную. Принцессы на горошине, башмачники и мельники, все были огорошены, прочтя ее немедленно, и грустную, и дерзкую, и острую, и нежную, и взрослую, и детскую, про королеву снежную. Прошли века над крышами, и сказку все усвоили. Ее мы тоже слышали, но поняли по-своему. И грустную, и дерзкую, и острую, и нежную, и взрослую, и детскую, про королеву снежную. И взрослую, и детскую, про королеву снежную.